Теперь, когда ее поучения всплывали перед ним, он удивлялся их обилию, однообразию и готов был думать, что Рита говорила с ним, может быть, по требованию ее совести для того, чтобы намеками предупредить его о своем обмане. «Я хочу оправдать ее», — спрашивал он себя. Но тотчас же пред ним являлось плоское лицо Дронова, его хвастливые улыбочки, бесстыдные слова его рассказов о Маргарите. «Если б упасть с ней в реку, она утопила бы меня, как Варя Сомова Бориса», — озлобленно подумал он. Но и со злостью, думая о Рите, он ощущал, что в нем растет унизительное желание пойти к ней. А это еще более злило его. Он нашел исход злобе своей, направив ее на рабочих. Наискось, почти напротив дома Самгиных, каменщики разрушали старое казарменного вида двухэтажное здание с маленькими угрюмыми окнами, когда-то окрашенное желтой краской. Воровка приобрел этот дом для купеческого клуба. Работало человек 20 пыльных людей, но из них особенно выделялись двое. Кудрявый толстогубый парень с круглыми глазами на мохнатом лице, сером от пыли, и маленький старичок в синей рубахе, в длинном переднике. Чугунные руки парня бестолково дробили ломом крепко слежавшийся кирпич старой стены. Сила у парня была большая, он играл, хвастался ею, а старичок подзадоривал его, взвизгивая: «Вали, Мотя, круши, Мотя, скоро шабаш!» Десятник, рыжебородый крупный мужик, уговаривал: «А ты не балуй, Николаич, на что дробить кирпич?» Старичок отвечал шуточками: «Так разве это я? Это же Мотя! Эх, Мотя, сук тебе в ухо! Сила ты!» И сам старался ударить ломом не между кирпичей, не по извести, связавшей их, а по целому. Десятник снова кричал привычно, но равнодушно, что старый кирпич годен в дело. Он крупнее, плотнее нового. Старичок согласно взвизгивал: «Верно! Отцы, деды наши работали получше нас! Эх, Мотя!» Все рабочие ломали стену с увлечением, но старичок, казалось Климу, перешел какую-то границу и, неистовствуя, был противен. А Мотя работал слепо, машиноподобно, и когда ему удавалось отколоть несколько кирпичей сразу, он оглушительно ухал. Рабочие смеялись, свистели, а старичок яростно и жутко визжал: «Валяй!» «Идиоты!» — думал Клим. Ему вспоминались безмолвные слезы бабушки перед развалинами ее дома. Вспоминались уличные сцены, драки мастеровых, буйство пьяных мужиков у дверей базарных трактиров на городской площади против гимназии, и снова слезы бабушки, сердитые насмешливые словечки воровки о народе, пьяном, хитром и ленивом. Казалось даже, что после истории с Маргаритой все люди стали хуже. И богомольный, благообразный старик-дворник Степан, и молчаливая толстая Феня, неутолимо пожиравшие все сладкое. «Народ!» — думал он, внутренне усмехаясь, слушая, как память подсказывает ему жаркие речи о любви к народу, о необходимости работать для просвещения его. Клим шел к Томилину побеседовать о народе, шел с тайной надеждой оправдать свою антипатию. Но Томилин сказал, тряхнув медной головою: «Искренний интерес к народу могут испытывать промышленники, чистолюбцы и социалисты. Народ — тема, не интересующая меня». Томилин, видимо, богател. Он не только чище одевался, но стены комнаты его быстро обрастали новыми книгами на трех языках — немецком, французском и английском. «По-русски читать нечего», — объяснял он. «По-русски интересно чувствуют, но думают неудачно, зависимо, не оригинально. Русское мышление глубоко чувственно и потому грубо. Мысль только тогда плодотворна, когда ее двигает сомнение. Русскому разуму чужд скептицизм так же, как разуму индуса и китайца. У нас все стремятся веровать. Все равно во что, хотя бы в спасительность неверия. Во Христа, в химию, в народ. А стремление к вере есть стремление к покою. У нас нет людей, осудивших себя на тревогу независимой работы мышления. Не все эти изречения нравились Климу. Многие из них были органически неприемлемы для него. Но он честно старался помнить все, что говорил Томилин, в такт шарканью своих войлочных туфель, а иногда босых подошв. Нет людей, которым истина была бы нужна ради ее самой, ради наслаждения ею. Я повторяю, человек хочет истины, потому что жаждет покоя. Эту жажду вполне удовлетворяют так называемые научные истины, практического значения коих я не отрицаю. Однажды, придя к учителю, он был остановлен вдовой домохозяина. Повар умер от воспаления легких. Сидя на крыльце, женщина веткой акации отгоняла мух от круглого, масляно блестевшего лица своего. Ей было уже лет под 40, грузная, с бюстом кормилицы, она встала перед Климом, прикрыв дверь широкой спиной своей, и, улыбаясь глазами овцы, сказала: «Извините, он пишет и никого не велел пускать. Даже отцу Иннокентию отказала. К нему ведь теперь священники ходят, семинарский и от Успения». Говорила она вполголоса, захлебываясь словами. Ее овечьи глаза сияли радостью, и Клим видел, что она готова рассказывать о Томилине долго. Из вежливости он послушал ее минуты три и раскланялся с нею, когда она сказала, вздохнув: «Вначале я его жалела, а теперь уже боюсь». Часто и всегда как-то не вовремя являлся Макаров, пыльный, в парусиновой блузе, подпоясанный широким ремнем, в опорках на голых ногах. Двухцветные волосы его отросли, висели космами. Это делало его похожим на монастырского послушника. Лицо обветрило и загорело, на ушах, на носу шелушилась кожа, точно чешуя рыбы, а в глазах сгустилась печаль. Но порою глаза его разгорались незнакомо Климу и внушали ему смутное опасение. Он вел себя с Макаровым осторожно, скрывая свое возмущение бродяжей и неряшливостью его костюма и снисходительную иронию к его надоевшим речам. Макаров ходил пешком по деревням, монастырям, рассказывал об этом как о путешествии по чужой стране. На чем бы он ни рассказывал, Клим слышал, что он думает и говорит о женщинах, о любви. «Ты что же, изучаешь народ?» «Себя, конечно, себя по завету древних мудрецов», — отвечал Макаров. «Что значит изучать народ? Песни записывать? Девки поют постыднейшую ерунду. Старики вспоминают какие-то панихиды. Нет, брат, и без песен не весело», — заключил он, — и, разглаживая пальцами измятую папиросу, которая казалась набитой пылью, продолжал: «Мне иногда кажется, что толстовцы, пожалуй, правы. Самое умное, что можно сделать, это, как сказал Воравка, возвратиться в дураки. Может быть, настоящая-то мудрость по-собачьей проста, и напрасно мы заносимся куда-то». Клим знал, что на эти вопросы он мог бы ответить только словами Томилина, знакомыми Макарову. Он молчал, думая, что если бы Макаров решился на связь с какой-либо девицей, подобной Рите, все его тревоги исчезли бы. А еще лучше, если бы этот лохматый красавец отнял швейку у Дронова и перестал бы вертеться вокруг Лидии. Макаров никогда не спрашивал о ней, но Клим видел, что, рассказывая, он иногда, склонив голову на плечо, смотрит в угол потолка, прислушиваясь. Думает, приехала. Догадывался Клим насмешливо, но и с досадой. А Макаров задумчиво бормотал: «Иногда кажется, что понимать глупо. Я несколько раз ночевал в поле. Лежишь на спине, не спится, смотришь на звезды, вспоминая книжки, вдруг ударит. Эдак, знаешь, притиснет. А что, если величие и необъятность вселенной только глупость и чье-то неумение устроить мир понятнее, проще?» «Кажется, это из Томилина», — напомнил Клим. Макаров подумал, подымил папиросы. «Все равно откуда. Но выходит так, что человек недоступен своему же разуму.